А сколько пробыли? 430. Потому что израильтяне не готовились к выходу. И надо было отхватить от другого времени еще 30 лет, приготовить Моисея и их вывести. И, конечно, мы на откровениях не можем строить учение. Учение строится только на том, что написано. И то иногда такое выдумаем, что Бог и не имел в виду, что Он именно вот это писал, так как мы понимаем. Но я помню, в свое время кто-то из сестер, это было в Прибалтике, я, может быть, когда-то говорил об этом, она рассказывала такое видение, когда Иисус стоял на фоне луны, поднял свои руки к небу и молился, и говорил так: «Отец, времена язычников уже прошли, но мой народ не готов, отпусти им время». И отец, глядя на сына, продлил время для спасения язычников. Вот почему сегодня мы не можем прочитать точно времена. Почему богословы так сильно ошибаются? Расчитают. Вроде бы все правильно, и тут провал. Но нету этого, что было предсказано и отмечено. Я помню когда-то, когда я это услышал, говорю: «Господи, а где есть такое место, хотя бы подтверждение, что было в Писании? Ну как это так?» И Господь говорит: «Такая-то глава, такое-то место открывает книга Иисуса Навина». Помните, я не один раз говорил, когда Иисус Навин вступил в сражение, и они опаздывали, наступала ночь, а победы не было, то помните, он сказал: «Стой, солнце над Гваоном, и луна над долиной Иолонской, и стояло солнце, и не спешило к западу почти целый день». Это был длинный день, и народ смог одержать победу. Поэтому, с одной стороны, мы на основании откровения не можем строить учение, а с другой стороны, по Писанию видим, что времена и сроки могут сдвигаться. И я, может, когда-нибудь рассказывал, когда Бог показывал, это было очень такое сильное видение, оно было в очень большой силе в присутствии Духа Святого. Это не просто что-то было. И когда Бог показывал то время этого человека, греха сына погибели, я уже сегодня его даже лица не могу помнить, помню только одно, что это был, ну, такой человек, ну, не особо броской внешности, очень аккуратно подстриженный был, ну, и был голос с неба: «Этот человек греха, сын погибли, пришедший в мир и ждущий своего времени открыться». Это было уже давно. Этот человек уже... Но на мои рассудить, наверное, лет 16-18 было, в таком возрасте было. Но это просто, мое определение возраста было. Я в самом деле не знаю точно. И после Бог показал один расчет очень большой. Он мне сегодня в глазах стоит. От одного горизонта до другого, значит, уравнение было написано. Вы знаете, вы в школе учились, помните? Значит, цифры, там, дроби, там, потом равно, и опять следующая сторона. Вы сами решали уравнение. Это было такое уравнение, я не знаю, десятиэтажные дроби. Я такого не видел. Это были корни кубические с логарифмом. Это было такое, что сегодня не снилось. И очень много было x, y, z. А вы знаете, x, y – это неизвестные величины, которые надо подставлять. И я спрашиваю: «Господи, а что это такое?» И Господь говорит: «Это расчислены времена и сроки, которые человеку невозможно знать». Спрашиваю: «А что такое X, Y, Z?» А это, говорит, времена сдвигаются. Часто люди, церковь не укладываются в время определенное, и я сдвигаю времена. Это неизвестные величины, которые я подставляю, но в конце концов равенство будет, ничто не выйдет за границы». Поэтому, когда я читаю устроение полноты времен, я понимаю, насколько это непросто устроить все. Вот эту полноту времен. Они сдвигаются, они какие-то блуждающие, но день пришествия Христа, его никто не отодвинет. Он будет в строго определенное время. Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем, то есть во Христе, мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому. Опять, не назначены, а предназначены к тому. По определению совершающего все, по изволению воли своей. То есть, если уж говорить о нашем спасении, то в том, чтобы мы были спасены, есть воля Божия. И это очень важно для нас знать. Когда мы сегодня слышим, и есть такое учение, христианское учение, которое твердо убеждает, что Бог одних определил для погибели, а других определил для вечной радости. Поэтому вот это то, о чем я сегодня говорю. Я просто еще пытаюсь утвердить, что есть предопределение, но это не определение. И все-таки существует свободная воля, и что у Бога нет желания, чтобы хотя бы кто-то один погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И это не слова. Это люди могут говорить, прикрываться, думать другое. Но Бога такого быть не может. Что говорит, хочу, чтобы люди спаслись, а сам не хочет. Такого не может быть. Хочет. Но есть много факторов, которые влияют на вопрос спасения. И сегодня это, я еще раз повторяю, не очень простой вопрос. В нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранили, уповали на Христа. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, у похвалу славы Его. То есть Бог, для того, чтобы искупление совершилось до конца, дал нам Дух Святой как залог и как силу, с которой мы можем в этом спасении не только одеться, но и ходить в нем и сохранить себя в этом спасении. В нем и вы, услышавши слово истины. А то, что мы услышали слово истины, это заслуга Бога, который именно к нам направил это слово истины, никому другому. Потому что если Он не направил бы, то мы никогда не нашли бы места, где мы могли услышать слово спасения. Это Он сделал. Для нас многие вещи кажутся неожиданностью и случайностью, но случайности как таковых нет. Ни на земле нет случайностей, ни у Бога нет случайностей. А нам кажется случайности только потому, что мы не понимаем, как это произошло, как это получилось. А в самом деле у Бога случайностей нет. Вы помните, я вам недавно проводил на память места Писания, как был убит Ахав, а один человек случайно натянул свой лук и ранил царя Израильского сквозь швы лад. Но вы помните, как была организована эта случайность? Я не повторяю то, что повторял. Я просто напоминаю, что если мы когда-то услышали весть спасения, это не было случайностью. Это не было нашей заслугой. Это было волей Господа, чтобы мы услышали. А то, что мы не можем понять, как это получилось, это другой вопрос. Мы много чего не понимаем. Мы много чего не понимаем. Но если мы внимательные, может быть, мы сегодня что-то считаем случайностью. Но когда мы насчитываем одну случайность за другой, то значит, это уже не случайность. Мы ищем закономерность какую-то. Вы поняли меня? Если сегодня случайность, завтра случайность, после случайность, и все нам во благо случайность, значит, надо искать закономерность, откуда эти случайности появляются. Потому что это не случайности. И то, что сегодня мы в собрании здесь, это не случайность. И то, что я сегодня говорю, это не случайность. Это есть конкретная воля Божия, конкретный план Божий и конкретное определение Божие. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Мы сегодня можем несколько рассудить о запечатлении, если вспомним, когда ефесяне получили Дух Святой. Вы помните, что когда апостол Павел прибыл в Ефес, он там нашел некоторых учеников. Это было в Ефесе? В Ефесе. Он с ними пообщался и спрашивает. Это были ефесяне, которых сегодня он пишет, вы запечатлены обетованным Святым Духом. А вы Дух Святой получили? Вы помните, что они говорили? А мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он им задает вопрос, а во что ж вы тогда крестились, если вы даже не слыхали, что есть Дух Святой? Сегодня формула нашего крещения – крещу тебя. Христос так учил. Крестя их как? Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Так, правда? Крестились вы, крестились. А как же вы не слыхали, что есть Дух Святой? А вот так мы крестились в крещении Иоанново. А, вы крестились крещением покаяния. Он им объяснил. И когда они крестились во имя Господа Иисуса, я нисколько не сомневаюсь, что формула была: крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Но если бы даже вот это делалось не во имя Иисуса, оно не было бы принято. Поэтому, когда мы говорим «во имя Иисуса», это совсем не значит, что мы говорить должны так. Мы говорим во имя Иисуса. Но смысл в чем заключается? Что мы знаем в нашей голове, в нашем сознании, что все, что мы не получаем от Господа, мы получаем только ради Иисуса. Только во имя Его, только из-за Него. Отбросьте Иисуса Христа в сторону, и вы ничего не получите от Бога. Потому что без Иисуса Христа мы грешники. Потом мы говорим: Господи, больной, но ради Иисуса Христа исцели. Во имя Иисуса Христа прости. Во имя Иисуса Христа поспеши на помощь. Если мы даже не говорим так, то мы понимаем, что только из-за Христа Отец Небесный имеет с нами дело. Только Он единственный ходатай. Вы знаете, что наши молитвы еще идут через Христа. Он их принимает. Он ходатайствует за нас. Поэтому они услышали, ага, значит, если что, есть Дух Святой. И вы помните, что было тогда? И когда они помолились, сошел на них Дух Святой, это был их день запечатления. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Потому что Писание говорит «обетованным Святым Духом». Вот возьмите слово «обетование», это очень важно. Вот когда на ветхозаветных пророках почивал Дух Святой, это не было обетованным Святым Духом. Это было что-то другое в то время. А вот в наше время, говорит, вы помните место Писания? Не отлучайся от Иерусалима, на горе Елеонской. Последний разговор короткий. Дальше Иисус возносится. И помните, что Он говорит? Ждите обещанного от Бога. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вот слово «обетование» – это ключ. Чтобы вы могли понять, когда же запечатление. Запечатлены каким Духом Святым? Обетованным. Который обещал Отец дать Иисуса Христа. Я уже кончаю, потому что без десяти. Мы обычно всегда кончаем без десяти, чтобы было время помолиться. Но пусть нас Господь благословит. Пусть эти слова очень важно ляжут на наше сердце. И если мы их поймем глубоко, мы не будем блуждать в лабиринтах различных толкований и исследований. Пусть Господь нас благословит, пусть милость Божия будет с нами, и пусть наше сердце будет обогащено для дальнейшего успеха нашей христианской жизни. Аминь.